Десятое. Удар по окрестностям. В эпоху всеобщей деградации нравов и противоестественной морали, правда, СМИ утверждали, что это и есть ее естественное состояние, командор Рекс Петтит имел настоящую семью. Жена одна, детей двое. Совсем не наоборот. Опять же, жена была только на 5 лет моложе, а не на 30. К тому же разного с самим Рексом Петтитом пола. И все еще первое. А вот дочь 13-летняя. Во время вахты, в отвлеченных от службы раздумьях, командору было о чем поволноваться. Сын маленький, всего 5, так что тоже повод для тревог. Но не по поводу нравственности и деструктивных факторов школы и улицы, а просто с точки зрения агрессивности опасных для детей микробов. Сегодня Рекс Петтит нарушил свою традицию. Вести о происходящем в стране кавардаке докатились даже до его корабля, правда, пока только через стереоэкран. Заполненный китайцами рынок, может, и функционировал, но слишком хотелось узнать, что там с семьей. Пробок в этот день было меньше, впрочем, как и машин. А кроме того, в некоторых местах блокирующие зажигание на красные светофоры оказались отключены. Может, и зря. Никак нельзя было не заметить, как некоторые машины шустрят напрямую по тротуарам. Это было из рук вон, и черт знает, где дрыхли дорожные полицейские. А в одном месте командир пронаблюдал драку. И не какую-то мелкую потасовку. Кое-кто из участников орудовал стальными прутами. Бились стекла витрин. Рекс Петтит не в шутку удивился. Он нарушил свои правила и всегдашнее инкогнито и позвонил домой. Никто не отозвался. Ну что, жена могла убыть за покупками. В условиях наблюдаемого вокруг хаоса стоило набить холодильники до отказа. Благодаря незабвенному министерству, его заботе о достойном вознаграждении за выслугу лет и прочее, семья, в отличие от многих, могла позволить себе иметь 2 машины. Как рассказывают старожилы, в давние золотые времена 80-х-90-х это считалось нормой. Так жила вся Америка. При звонке на мобильник тоже никто не отозвался. Он набрал номер дочки, точнее, ввел имеющийся в памяти телефона код. Эффект снова оказался нулевым. Похоже, сегодня плохо работали не только полицейские. Может, параллельно всему проводится массовая забастовка работников связи? Такую мелочь вполне могли не упомянуть в новостях, ведь здесь не имелось пикантных подробностей половой жизни сенатора с любимой собакой Колли или чего-то сходного. Неплохо было бы прозвонить кому-нибудь из знакомых для полного подтверждения гипотезы. Однако командор Рекс Петтит почему-то не стал этого делать. Он прибавил скорость, и его на 2/3 оплачиваемый флотом дом находился ближе к окраине.